сумерки, в ночь. На 13 июля он вызвал Шереметьево. В эти дни фельдмаршал со всем войском шумел с восточной стороны как мог, пугал шведов. Снова сделался боек, не слезал с коня, дрался и ругался. Петра Алексеевича он нашел на затихшей батарее. Кругом него стояли усатые бомбардиры, все старые знакомые, из тех, кто в потешные времена под городом Прежбургом угощал не в шутку из деревянных пушек репой и глиняными бомбами кавалерию князя Кесаря. У некоторых тряпками были перевязаны головы и изодраны мундиры. Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра», медного тульского литья. На нее для охлаждения пришлось вылить ведер 20 уксусу. И она еще шипела. Он жевал хлеб и, торопливо проговаривая слова, разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена была, наконец, пробита в трех местах. Этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни. «Как гвозди вбил! Не так разве?» «Что?» — по-петушиному крикнул Петр Алексеевич. «Весь угол башни завалился, и вся она вот-вот готова рухнуть!» «Игнат! Ты где? Не вижу! Подойди!» И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком. «Не дарю! Другой при себе нет! А покури!» «Хвалю! Живы будем, не забуду!» Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял треух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками. «А табаку-то в ней, Ваше Величество, нетути!» Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет. «В нем табаку ни крошки!» В это как раз время и подошел фельдмаршал. Петр Алексеевич обрадованно: «Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее ни водки, ни табаку!» Бомбардиры опять засмеялись. «Сделай милость!» Шереметьев учтиво с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет. «Ах, спасибо! Да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину! Дарю его тебе, Игнат! А трубочку мне верни! Не забудь!» Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним. «Борис Петрович, ждать более нельзя», — изменившимся голосом проговорил Петр. «Люди рассердились. Гренадеры который день лежат в болоте. Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь. Ты, не мешкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова. Мужики угрюмые и отважные. Сам делай свое дело для Бога, только не теряй людей напрасно. С рассветом пойду на приступ». Шереметьев опустил руку жезлом и перекрестился. «Ступай, голубчик». Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведа еще не слыхали. Ворота рухнули. От куртины, чистоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь. Сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена. По всему городу били в набат. Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. За ним стоял молодой полковник Иван Жидок, орловец, похожий на цыгана. Черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали. От злости он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка. За лесом уже зазеленел восток, и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно. Но Петр Алексеевич все еще медлил. Вдруг Иван Жидок с тоской из глубины утробы выдавил: «Ох!» И замотал опущенной головой. Петр Алексеевич схватил его за плечо. «Ступай!» Иван Жидок перескочил через фашины и, нагибаясь, побежал по болоту. Тотчас зашипела, взвелась, лопнула, раскинула зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли, в уши надавила тишина. Меж красно-черных кочек болота стали подниматься люди. Утопая в тине, тяжело пошли к воротам. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставя штыки, шли роты московских стрелков. Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился. «Ох!» — сказал. «Ох!» Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Житка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный, одинокий голос на болоте закричал «Ура!». Из стенных проломов выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка, поднялся крик, рев, ляск. До 4000 людей сбились у стен и ворот. Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая во мху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища броненую трубу ли, оружие ли. Его догнал низенький полковник Нечаев. «Государь, туда нельзя!» И оба стали глядеть туда. Петр Алексеевич ему: «Пошли за подмогой!» «Государь, не надо!» «Говорю, пошли!» «Не надо!» «Наши уж отбивают у него пушки!» «Врешь!» «Вижу!» «И точно!» Метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка. Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город. Нечаев, плача, выкоченными глазами: «Государь! Теперь пошла пехота!» Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно, и столько их напрасно побито шведом, кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там сгоряча убили 4 барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамат, сдачу. И только трубач замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившие о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище.